Лия. Голова болела невыносимо. Казалось, что в ней поселились тысячи бубенчиков, и каждый звенит, дребезжит на свой собственный лад, и от этого многоголосого звона череп вот-вот расколется. Чтобы не допустить такой катастрофы, я держала голову обеими руками, но проклятое дребезжание не утихало. Локи обещал, что скоро все пройдет. Это он во всем виноват, разрушил такие замечательные иллюзии, забрал мою радость, детский восторг и свет, принесенный из храма. Было очень обидно. Я даже порывалась указать Локи на дверь, но он усадил меня в кухне и сказал, что надо снять установку. Что такое установка, я не очень понимала. Снимают порчу, сглаз, проклятие. А установка? Зачем ее снимать? Кажется, я пыталась сопротивляться. Правда, недолго. Через несколько ударов сердца всякое желание двигаться пропало. Неподвижными остались лишь два огонька. Один ослепительно-зеленый, а второй коричневый. Никогда прежде не доводилось мне видеть коричневых огней. Я потянулась к ним, чтобы выбраться из круговорота, и очнулась в своей кухне, наедине с ужасной головной болью. А Локи, похоже, приходилось еще хуже. Он сидел напротив, опираясь спиной о стену, и дышал, как после марафона. Кожа бледно-восковая, на лице капельки пота, а руки дрожат. Да уж. А моя больная голова – это, оказывается, не так уж и плохо. К тому же, как он и обещал, боль почти прошла, и бубенцы замолчали. Почти благодать. Теперь я чувствовала себя уставшей, просто уставшей, и ничего более. «Эй, тебе плохо? Врача вызвать?» – спросила я. «Воды или чаю, сладкого». «Может, все-таки лучше врача?» «Сейчас пройдет». Локи вымученно улыбнулся. Я не слишком ему поверила и мысленно пообещала себе, что если через 5 минут ему не полегчает, вызову врача. Не понадобилось. Через 5 минут Локи выглядел почти нормально. Если к нему вообще может относиться понятие «норма». Ну и что это было? У меня осталось неприятное ощущение, что со мной что-то делали, а что именно, неизвестно. Он тебе установку поставил, а я ее снял. Вот объяснил. А если поподробнее, как для идиотки? Ты не идиотка. Просто раньше с таким не сталкивалась. Логично, я не идиотка. И я действительно раньше не сталкивалась ни с чем подобным. Не пыталась играть в шпионов-диверсантов. Не смотрела, как человек прыгает с 4-го этажа. Не задумывалась о Боге и не искала черты Всевышнего в малознакомом американском лице. И бубенчики в моей голове не звенели. А Локи, с неприкрытой грустью, рассматривая опустевший стакан, объяснял. Это у него, в принципе, хорошо получалось. «Этот твой Джек – гипнотизер. Очень сильный». «А они существуют?» «Существуют». «И ты тоже гипнотизер?» На последнем слове я запнулась. Гипноз – это не более чем выдумка охочих до сенсации репортеров или нервных барышень. С восторгом и легким прирученным страхом, ожидающих начала сеанса какого-нибудь заезжего целителя-самоучки. Этот целитель привычными отработанными жестами усыпляет ассистентку, неотличимую от трепетных барышень, собравшихся в стылом зале сельского ДК, и отработанными словами заставляет ее выполнять отработанные же трюки. Ассистентка с закрытыми глазами послушно ходит взад-вперед по сцене. Становится на четвереньки, гавкает или мычит, а барышни в зале тихо млеют от восторга. Я никогда не верила в гипноз, а оказалось, что и меня можно заставить встать на четвереньки и послушно гавкать по чьему-то желанию. Это было не просто страшно, это была катастрофа. И получается, что Локи один из тех, кто способен на такое? Не совсем. Он догадался о моих мыслях, да и что особенно гадать-то? Дрянные мысли, мне самой за них стало стыдно. Я умею кое-что, но настоящий гипноз... Как тебе объяснить? Тут талант нужен, а не просто умение. Талант и желание этот талант использовать. Развивать. Без этого нельзя. Американец вот использует на всю катушку. И что он мне внушил? А у самой идей была куча. От позорного лаяния на четвереньках до убийства президента. Кошмар. «Ничего особенного». Локи вдруг улыбнулся. «Не бойся». «Я не боюсь». «Еще как боишься». Думаешь, тебя там в зомби превратили?» «А разве нет?» «Нет. Зомби – это сказка. Невозможно настолько контролировать человека, чтобы он вообще не осознавал своих действий». «Почему?» «Если тебе действительно интересно, то...» Я отчаянно закивала. Мне было интересно. Очень. И вообще, когда Локи что-то объяснял, я чувствовала себя намного спокойнее. «Каждый человек – личность. Это я не просто в целях общего развития говорю. Личность – это очень важно. Это многолетние привычки, принципы. Это и сложившиеся взгляды на мир и людей. Разрушить личность достаточно сложно. Но можно. Можно», – подтвердил Локи. И мне показалось, что произнес он это как-то с болью, что ли. «А пока личность цельная, человека нельзя заставить сделать что-то, вступающее в противоречие с этими взглядами и принципами. Понятно?» «Да. Вот уж действительно, излагает как для идиотки. Ну, я сама просила». «Но личность можно перенацелить. Сначала одно, потом другое, потом третье. И вот уже от того прежнего человека почти ничего и не остается. В сектах, как правило, работают хорошие психологи. Не у всех имеется диплом о соответствующем образовании, но... Главное ведь не бумажка, а умение. В секты попадают люди слабые. Не физически, наоборот. Чем здоровее человек, тем лучше. Они ищут слабых морально. Детские комплексы, неуверенность в себе или временное потрясение. Ссоры с любимым, болезнь близких, не все ладно в семье, на работе. Разговор явно зашел не туда, но я не перебивала. С гипнозом мы разобраться еще успеем, а сейчас Локи говорил о своей работе. Я не я буду, если это не так. А все, что касалось моего демона-хранителя, меня очень даже интересовало. Сильному человеку такие неприятности плюнуть и растереть, а слабый ищет место, где можно укрыться. И его, допустим, приглашают на какой-нибудь религиозный вечер, или психологический тренинг, или просто в клуб, где можно посидеть и поговорить с хорошими людьми. Он приходит и что же видит? Вокруг действительно очень хорошие люди. Они улыбаются, искренне радуются его приходу. Их не интересует, что у нашего героя кривые ноги, или он слишком робок, чтобы попросить прибавку к зарплате, или плохо водит машину. Нет, для них он самый лучший человек на Земле. И вот во второй раз он приходит уже самостоятельно. После второго – третий, четвертый и так далее. Человек подсаживается на эту доброту еще прочнее, чем на хваленый героин, и постепенно секта становится единственно возможным способом его существования. Он будет делать все, лишь бы его не прогоняли. Вот. Это обычный способ. Прикорм объекта может длиться несколько месяцев, если личность плохо поддается обработке. Иногда, если человека нужно зацепить очень прочно и очень быстро, используют гипноз, если в секте есть кто-то, владеющий подобными навыками. Гипнотизер не способен сразу привязать человека к секте. Он дает ему определенную установку. Например, здесь твои друзья. С ними тебе хорошо, без них очень плохо. И все? Омна игнотум про Магнифика Эст. Заметил Локи. И что это было? Латынь. «Ах, латынь. Ну да, конечно». Разумеется, мне следовало ответить чем-то таким же возвышенно завернутым, и тоже на латыни, или на худой конец на древнегреческом. Но вот беда. Из всех иностранных языков я владела лишь пошлым английским. И то, как говорится, со словарем. С очень хорошим словарем. «Все неизвестное представляется величественным». Как ни в чем не бывало, объяснил Локи. «Это Тацит сказал». «Лично тебе?» Дурацкая шутка. Даже я знала, что Тацит жил где-то совсем рядом с тонкой чертой, обозначенной буковками НЭ. Либо до, либо после. Но смолчать не могла. Характер такой. Да нет. Локи шутку то ли не понял, то ли не оценил. Жаль. Всем кажется, что гипноз – это что-то такое, вроде магии. Хотя хороший гипнотизер на многое способен. А Джек хороший? Очень. Самый сильный из всех, с кем мне доводилось сталкиваться. «Честно говоря», – признался Локи, – «я не уверен, удалось ли мне полностью снять установку. Он тебе так голову задурил, что...» «И как это узнать?» «Попытайся вспомнить, что было в храме». «Зачем?» А ты что-нибудь можешь просто сделать, как тебе сказано, без лишних вопросов?» – разозлился Локи. Я насупилась. Еще и он на меня будет наезжать. «Извини». Локи взял меня за руку. Пальцы у него были даже не холодные, ледяные. «Я устал, очень. Ехал долго, а потом лечил». И тихонько, словно оправдываясь, добавил. «Это очень много энергии забирает. Ты не обижайся, хорошо?» «Хорошо? Господи, конечно, хорошо. Он еще передо мной оправдывается. Человек из последних сил держится, а я веду себя как свинья. Он, кстати, тоже хорош. Мог бы и сказать, что время для вопросов не самое удачное. Похоже, придется брать командование в свои руки. Все, на сегодня вечер окончен. В душ и спать». «Это ты мне?» «Ну, привычки разговаривать сама с собой я пока не имею. Так что тебе». «А вспоминать?» «Завтра», – отрезала я. «Все завтра. На свежую голову».